Один из них был высокий, белокурый, другой — толстый, темноволосый, тоже хорошего роста. Оба были образованы и знали лучшие времена. Они за недостойную сторону своего ремесла утешали себя тем, что отыскивали в нем поэтические интересы. Савари отдал их в полное распоряжение Луизы. Они внимательно выслушали молодую женщину, живо принялись за дело и немедленно показали результаты своей деятельности. Между тем Кантекор убаюкивал свою патронессу всевозможными россказнями. Она слушала его, но давала ему все меньше денег. Тогда он стал являться к ней реже. На это она, по-видимому, не обратила внимания. Тогда он вообразил, что сумасбродная женщина уже остыла, отказалась от своих прежних планов и совершенно перестал ходить к ней, заявив Фуше, что она уже успокоилась и ее нечего бояться. Фуше охотно поверил этому, потому что сам мало обращал внимания на женщин. С тех пор, наоборот, сыщики Савари, почувствовав себя на полной свободе, еще более горячо бросились по указанному следу, заинтересовавшись делом. В течение целого месяца они сосредоточили свои наблюдения вокруг замков Депали и Детиоль, а также Вавилонской улицы, около лавки часовщика Борана, около известного приюта Фоли де Гоньер. Они знали, что в Компьене у иммормонов скрывается таинственный раненый, имя и звание которого стали известны им через сутки, благодаря сведениям, добытым в замке Детиоль. Такое укрывательство Шуана компрометировало очень многих. Сыщики разыскали следы путешествия Бруслара из Суассона в Нормандию, чутьем слышали его присутствие в Валони, знали его роль в замке Детиоль, его разговоры с офицером в белом мундире, по-видимому, невольно запутавшимся в этом скверном деле. Тогда они прицепились к этой живой загадке, носившей имя Гранлис, и стали следить за ним. Кантекор нисколько не подозревал их. Они были еще новенькие, не обстрелянные, как выражались в полиции. Агент Фуше встречал их в Пале-Рояле, в увеселительных местах, и считал их праздными, легкомысленными людьми. Фромантель и Жироль проникли в лавку часовщика Борана, чуяли там множество прошлых интриг, но видели, что теперь это место пришло в запустение. Они продолжали свои исследования, тщательно занявшись 10 кадетами императрицы. Таким образом, они узнали о них следующее. Во-первых, граф Эдмон де Т. был младшим братом раненого, скрывшегося в Депали. Родной брат Шуана, не значило ли это, что и он сам принадлежит к ним? Примечание Луизы Костеле. Во-вторых, Жан де Принже и Жак де Мармон виновны в укрывательстве беглого бунтовщика и проводят все свое время около Гранлиса, который не хочет знать их. В-третьих, маркиз Эрве Невантер очень честен и не скрывает своих мнений в обществе. В-четвертых, графу Луи де Новар, озабоченному недостатком денег, нет никакого дела ни до императора, ни до королей. В-пятых, Поль Рантиньи, высокий, свежий нормандец с голубыми глазами, любит всех женщин на свете. В-шестых, Бертран Микеле де Марш любит одну единственную женщину в мире, Олимпию Мартенсар, сестру офицера, дочь банкира, но скрывает свою любовь, несмотря на поощрение со стороны своего предмета, не решаясь говорить, потому что у нее около 2 миллионов приданого, а у него одно офицерское жалование. В-седьмых, Евгений Мартенсар, брат Олимпии, швыряет деньгами и очень счастлив, что живет в такое славное время и при таком великом императоре. В-восьмых, шевалье Дорсимон живет в семье 2 старых теток, мадемуазель де Ваденкур, особо древних и добродетельных, наивных, лакомок и богомольных, обожающих своего племянника Пьера и кошку Фрике, лучше знающих короля Людовика XV, чем Наполеона, которого, однако, считает избранником Божиим и спасителем Отечества. Их племянник — истинный солдат, глубоко преданный своему государю. Здесь делать нечего, единодушно решили сыщики.